Глава 71. Истребитель мышей. Итак, подполковник Эрл Фросси провел испытание на свой страх и риск. Бригадный генерал Уошингтон никак не мог разделить с ним ответственность. Он ведь был абсолютно незнаком с группой разработчиков города Дуранго. Зато из природного любопытства он все же пронаблюдал, как подполковник Эрл инициировал свою механику. В принципе, по функциональному назначению происходящее могло приравняться к выпусканию на волю голодного кота. Ведь правильно, нормальный, незаласканный с младенчества до одури, кот, почувствовав голод, начнет поиск чего-нибудь вкусненького и свеженького, например, мышек. Однако сейчас в деле применялся все-таки не кот. Так что генерала Слима явно интересовала не функция, а сама аура происходящего. Человек все же рассеянное и вечно распыляющее внимание на мелочи создания. Ему очень далеко в целеполагании, да им же изобретаемых роботов. А вот тут действовал более расторопно. Но это, конечно, по взгляду подполковника Эрла, сильно замыленному инженерной эквилибристикой, а более всего прямо-таки материнской любовью к своему созданию. По мнению уже генерала Уошингтона, трубный лазутчик номер один представлял собой менее аппетитное зрелище, и не только за счет запаха. Теперь генерал был в курсе и держался на безопасной дистанции. Первонаперво шагающий компьютер совершенно не имел ног. Он представлял собой нечто напоминающее кусок гофрированного шланга. Однако, когда дружище Эри инициатировал программу оживления, то противное шевеление шланга тут же ассоциировалось с червяком, насколько это подходило для конструкции толщиной с человеческую руку. Затем, по мере самопроверки внутренних систем, трубный лазутчик номер один начал менять собственную форму. Его внешняя часть состояла из электроактивного полимера и, как следствие, могла видоизменяться под действием прилагаемого напряжения. Там, в невидимом затемным пластиком внутри, охотник на мышей состоял из нескольких овальных модулей. В принципе, они были не совсем овальны, а имели сложную форму и могли двигаться относительно друг дружки согласно некой программе. Поэтому в процессе проведения контроля функционирования робот иногда переставал быть червяком и становился похожим на потерявший форму от долгой службы продолговатый мяч для игры в регби. Ну а когда он начал крутиться и двигаться по бетону по принципу винта Архимеда, то живо напомнил Уошингтону внезапно ожившее великанское сверло. Вот это уже больше ассоциировалось с машиной, а не с пародией на противные живые формы, что сразу улучшило бригадному генералу настроение и укрепило его в мысли по поводу помощи Эрлу Фросси. Все-таки тот был гений, а таким людям позволены мелкие человеческие недостатки. Окружающие все равно должны их лелеять и не обращать внимания на небольшие мозговые замыкания этих со вкусом вырезанных творцом мозгов, ведь их сложнейшую сеть извилин он выделал с особой кропотливостью, как далеко до них даже генеральскому внутричерепному наполнению. «Ну что, запускаем?» – спросил обладатель нестандартного природного компьютера. «И куда он полезет?» – спросил однозвездный генерал. «Мне очень не хочется, чтобы он напугал сотрудников в других помещениях. Какой-нибудь из дежурных офицеров с испугу разрядит в него служебную берету и будет полностью прав. Послушайте, дружище Слим, я же вам уже объяснил». Без всякой злобы повторился Фросси. «Наш первенец получил программу не появляться в освещенных помещениях. Даже возвратится он именно сюда. Он пойдет, в смысле, будет ввинчиваться в вентиляционную сеть. Вот здесь». Подполковник пощелкал лежащим в ладони компьютером, находя нужную схему. «Вот здесь, в 500 ярдах, он свернет в кабельный канал. Пройдет по нему еще 200 ярдов. Если действительно встретит мышь, то попробует ее убить. Потом... А как мы об этом узнаем? Ну, а мыши? Так у него же счетчик. Я ж показывал, помнишь?» Подполковник оторвался от экрана и внимательно глянул на дружище Слима. «Потом он свернет вот здесь. Видишь? Еще здесь и здесь. Вот тут будет вертикальный канал. Будет интересно проверить его возможности в движении вверх. И он все время будет крутиться. Вот так, как сверло? Ну да, а как же еще? Там, где пространство пошире, он будет утолщаться. Где поуже, становиться потоньше. Вот, смотри, что творит. Слушай, Эри, а когда он будет идти, упираясь в кабели, он их не того? Ну что ты?» Эрл Фросси даже хохотнул. «Как бы они сами его не повредили». «Да, а как это?» «Ну, если, не дай бог, попадет под сильное внешнее напряжение, произойдет электролиз внешних слоев пластика, ну и...» В общем, он не сможет двигаться. Значит, он очень уязвим? Ну, очень это сильно сказано. Естественно, уязвим. Это же не боевая машина, правильно? Комиссии Пентагона это не понравится, предположил генерал, сразу же подумав о призовом фонде. Но ведь мы не дураки, чтобы афишировать наши слабые стороны, правильно? Понятное дело. Кивнул бригадный генерал Вашингтон. И все-таки плохо, что он не будет под нашим постоянным контролем. Таковы условия конкурса, Слим, развел руками подполковник. Но до ближайшей развилки я сумею наблюдать за ним по эху сигналу от его акустической системы ориентации. А потом, конечно, на все про все, по расчетам, ему потребуется приблизительно 5-6 часов. Потом будет встречать. Дай бог, дружище Эри, дай бог. Как вернется, отметим это дело. У меня в кабинете припрятана бутылочка бифетера. Мы ведь на дежурстве, Слим. Не смеши, Эри, расцвел чисто американской улыбки командир объекта Прыщ. Затем оба офицера пронаблюдали, как червь сверло скрылся в загоне откупоренном вентиляционном отверстии. Однако увидеть свою чуду-машину им более никогда не пришлось. Уже после первой сотни ярдов движения трубный лазутчик номер один навечно ушел в область скрытого от человечества знания.